Глава 10. Но где-то, глубоко в душе, зашевелился подлый червяк. Надгрыз яблоко и методично проделал в нем дырку. Влад неплохой человек, он поступал ровно так же, как поступили с ним. Рита первая намеренно полезла к нему и что-то подсыпала в напиток. И затем, вероятно, между ними реально случился секс. Насилие? Это вряд ли. Та девица точно не была девственницей, и ни одного синяка на ней Влад не разглядел. Но и слова Ангелины про то, что сестра хотела лучшей жизни, как нельзя кстати, подходили под ту забавную ситуацию. Рита требовала денег за молчание, и немалых. А уж когда заявила о беременности, так вообще имела наглость заикаться о законном браке между ними. Вот только одного он понять не мог. С самого первого дня Ангелина смотрела на Войтенко реально, как на омерзительного насильника. Так сколько же на самом деле она знала правды? И если поверить в сонное бормотание Лины, то выходит, что Алиса могла бы и не родиться вовсе? Он пока не понимал, что думает по этому поводу. Лисичка, как постоянно ее называла Ангелина, уже заняла прочное место в его холодном сердце. Поэтому мужчина содрогнулся от мысли, что малышки могло и не быть в его жизни. Собственно, спасибо также женишку Юрке. В одном Войтенко был уверен. Точно не Лина написала сообщение о дочери. В этом не было никакого смысла. А вот у женишка были на то причины. «Можно ли доверять твоей Ангелине?» — спросил он у ребенка, и лисичка вмиг стала серьезной. Явно угукнула, но разве могла малышка понять, что у нее спросили? Влад и сам пока не понимал, кому верить и во что. Наверное, время расставит все по своим местам. Влад резко проснулся от удара в лоб, подскочил, как ужаленный, на кровати, и уже раскрыл рот, из которого рвалось возмущение. Но резко захлопнул, снова уронил голову на подушку. «Алиса!» — прошипел он на дочь, ведь поганка задорно хихикала и размахивала кулачками в воздухе. «Охренеть, доброе утро!» Не сразу сообразил, почему ребенок у него в спальне. А потом вспомнил, что сам ее забрал от Ангелины. Дал ей выспаться, черт возьми. А сам он выспался? Нифига подобного! Он был зол как черт, и ситуацию не спасет даже двойной эспрессо. Стук в комнату привлек Алису. Она уставилась на дверь и захлопала в ладоши. «Входи!» Влад откинул простынь, а затем встал с кровати. Плевать, что из одежды на нем лишь боксерки. Он думал, что к нему зашел Леха, поэтому, не стесняясь, стал к помощнику задом и нагнулся за Алисой. Показалось странным, что помощник шумно вдохнул и рвано выдохнул. «Ой, можно подумать, ты впервые видишь мою задницу в трусах!» Войтенко даже заржал, но едва услышал покашливание за спиной, резко выпрямился и напряг спину. «Хм, впервые!» Алиса на его руках уже тянулась к Ангелине, поэтому он без стеснения развернулся к девушке лицом. Не смог сдержаться от ухмылки, когда заметил ее пунцовые щеки, но сдержался от ехидного комментария по этому поводу. Ведь пунцовость слишком оттеняла бледный цвет кожи Лины. «Хреново выглядишь!» Он передал ей Алису с опаской. «Спасибо, вы тоже!» Вернула ему колкость. Влад пропустил это мимо ушей. Лина колебалась. То открывала рот, то закрывала. Будто не знала, начинать ей говорить или нет. Войтенко стало любопытно. «Что тебе нужно? Ведь Яна собирала что-то спросить». Он иронично вскинул бровь и стал прикидывать язвительные варианты ответов, но его заткнули за пояс. «Спасибо за помощь с Алисой. Если бы вы не забрали ее вчера, не знаю, как справилась бы». Вместо ответа Влад резко кивнул. Но не было у него слов. А у той улыбки, которая озарила лицо Ангелины, у него вдруг скрутило живот. Что-то теплое потекло по венам и шустро распространяло жар по всему телу. Он все смотрел на девушку и не понимал самого себя. Как и не осознавал, что приподнял руку, а пальцами медленно потянулся к бледной щеке Ангелины. К счастью, Лина или не заметила его жест, или сделала вид, будто не поняла. Она развернулась и вышла из комнаты. Влад же нервно выдохнул, резко взъерошил волосы. Бред. Из-за какой-то улыбки у него потекла крыша. Ополоснувшись в холодной воде, Войтенко переоделся и спустился вниз. Леха уже поджидал его. Стоял в проеме между кухней и гостиной. Он перекидывался с Линой незначительными фразами, и когда девица рассмеялась над какой-то шуткой, то Влад до хруста стиснул зубы. В нем явно жалась пружина и вот-вот могла резко стрельнуть. Все еще не понимая себя, он схватил помощника за ворот рубашки и вытянул из дома. Сначала, как обычно, Алексей проводился с машиной, проверяя ее от и до. Влад же, сидя в салоне, нервно барабанил кончиками пальцев по колену. «Да когда они, черт возьми, поедут?» «А ты не мог проверить тачку до того, как я спустился? 30 минут в помойку!» Гаркнул он на Леху, как только вдруг уселся за руль. Помощник обернулся и сверкнул улыбкой. Не такой сладкой, какая была у Лины, а злобной и хитрой. Влад аж перекосила от самоуверенности друга. «Все готово, можем ехать». «Прекрасно!» Выплюнул он, и они медленно выехали со двора. Но едва выбрались из поселка, как им навстречу понеслась машина скорой помощи. Тут же нехорошее предчувствие холодными пальцами пробежалось по коже. «Леха, разворачивайся живо!» «Может, это не к вам? В поселке 50 домов!» Попытался он успокоить, но... Но поганое чувство беды все зудело по коже, и Войтенко успел накрутить себя фактически на ровном месте. Что-то с Алисой? Ей стало плохо? Она подавилась едой? Резко заболела? Или что-то с теми долбанными зубами? Или Ангелина ее все же уронила, черт возьми? Его мысли крутились только вокруг дочери. Другие варианты он даже не допускал. Вот черт! Леха первым заметил открытые ворота, и Влад похолодел от ужаса. Выскочил пулей из машины и ворвался в дом. С порога его оглушил детский плач, и, не думая ни о чем, прямо в обуви помчался на крик дочери. Лидия Васильевна покачивала рыдающую Алису на руках. Влад сразу забрал малышку. Лишь когда она прижалась к нему и обняла за шею ручками, выдохнул. Ощупал крошку. На первый взгляд с ней было все в порядке. Даже температуры нет. Войтенко не успел спросить, какого же лешего к ним приехала скорая, так как медик, вошедший к ним, сам все озвучил. «Будем госпитализировать девушку. Налицо явные признаки недомогания. Тем более, что она рассекла кожу на лбу. Рану нужно зашить». Экономка бросила на него тревожный взгляд и нервно улыбнулась. Влад же не сдержался. «Да что происходит в моем доме?» Рявкнул он и быстро пожалел, потому что Алиса взвыла, как сирена ему на ухо. «Все, все, не буду больше кричать». Он снова вернул дочь Лидии Васильевне. И та, забрав Алису, всполошенно объяснилась. «Ангелина упала, из-за чего ударилась лбом о край стола. Я бы, может, и не вызывала скорую, но столько крови». Он сжал пальцами переносицу и отрицательно замотал головой. «Это не девушка. Это беда. Катастрофа!» «Я надеюсь, Алиса не пострадала?» «Нет, она сидела в стульчике». «Прекрасно. Вызови няньку, а я поеду в больницу к этой». Он даже не знал, как описать Лину. Невезучий. К моменту, как он вышел, медики уже уехали, а Леха покорно ждал его в тачке. «В офис?» — уточнил помощник и бросил взгляд в зеркало заднего вида. «Спросил, куда увезли?» «Да». Помощник кивнул. «Тогда в больницу». «Зачем?» «Сам не понимал. Это ее вина. Так почему Войтенко должен переживать из-за какой-то там няньки? Мало того, что себя подвергла опасности, так еще и Алиса могла получить незаслуженных шишек». Но все же что-то царапало совесть. Просто мужчина пока не мог понять, что его смущает. И поэтому сидел как на иголках. Да и Леха молчал, чем нервировал до точки кипения. Будто тоже упрекал Влада. Но почему? Разве его вина в неуклюжести девицы? В больнице им пришлось усесть в приемном покое и ждать. Вскоре вышла медсестра, сообщила, что нужно оплатить и что докупить. Влад доверил это все помощнику, и тот шустро справился с поручением. И снова тягучее, непонятное ожидание.